Кстати о невинности, его армия Цзиньюэй действительно была невинна. Они лишь хотели защитить его, у них и в мыслях не было навредить другим. Ванье, у генерала было много просьб, но его губы не могли вымолвить ни слова. Те обычные солдаты на поле боя попали в такую ситуацию, потому что хотели убить Сятинья. Если бы у них не было такого намерения, они бы выжили в этой катастрофе, как те, что стояли на расстоянии 100 метров. Мо Цинфэн увидела, что человек наконец-то замолчал, поэтому он сделал шаг вперед, чтобы помочь ему подняться. «Генерал, встаньте!» Сятинья ничего не сказал и только продолжал наблюдать за битвой. Армия Цзиньюэй воспользовалась гражданской войной и бесцеремонно вступила в битву. Они убивали врагов без колебаний, но убивать людей тоже было утомительно. Когда ты убивал многих, клинок твоего меча ржавел, но, на поле боя, если ты не убьешь, ты будешь убит. Объединенные силы Северной и Восточной армии насчитывали в целом 200 тысяч человек. По мнению Сятинья, все 200 тысяч человек должны были умереть. Прежде в самой большой битве между Восточной и Северной армией общее количество жертв с обеих сторон доходило лишь до 30 тысяч человек. Так что, не говоря уже о тяжести сражения, убить 200 тысяч человек было непросто. Однако на рассвете на поле боя внезапно случилось нечто, что закончило битву рано. Случилось то, что маршал Северной армии был захвачен в плен живым. Представитель, посланный Северной страной, чтобы подать письмо о капитуляции, был маршалом. Он был предводителем и верховным главнокомандующим Северной армии. Несколько солдат Северной армии сопровождали маршала, чтобы он избежал кровавой смерти. Но в результате, прежде чем они смогли убежать, маршал был схвачен живым. Людьми, поймавшими Северного маршала, были генералы осторожной и робкой групп Восточной армии. Они хотели найти способ отбиться, но теперь они хорошо понимали, что было слишком поздно. Отыграться не было возможности. Чтобы выжить, генералы осторожной и робкой партии без колебаний объединили усилия и воспользовались тем, что Северный маршал не был к этому готов. В результате они поймали его живым. «Презренные, бессовестные, у вас, людей Востока, нет стыда. Я недооценил вас». Когда восточные солдаты взбунтовались и сдались, северные солдаты охраняли его против них, но им все равно это не удалось. Ну и путь, это не был крепкий союз. Для восточных генералов было нормально взять Северного маршала в заложники. Столкнувшись с обвинениями Северного маршала, генералы робкой и осторожной партии вовсе не обратили на это внимания. Что им нужно было, так это обменять жизнь Северного маршала на свои. Но, глава 576, Ванье такой едкий, отпустит ли их Ся Ванье? Как наивно. Осторожные и робкие генералы поймали Северного маршала и потребовали перемирия. Ся Тинья также выказал им уважение, велел людям на поле боя перестать сражаться, расступиться и дать им войти. Когда осторожные и робкие генералы увидели эту сцену, они подумали, что это спектакль. Но все равно, несмотря на кровожадные глаза Северной армии и оскорбления Северного маршала, они притащили его перед Ся Тинья и бросили на землю, на колени. Презренный злодей, Северный маршал почувствовал боль в икре и встал на колени. Осторожный генерал и робкий генерал тоже встали на колени и стали молить о пощаде. «Ванье, мы привели маршала Северной армии. Я прошу Ванье отпустить меня за эту услугу». «Внутренние склоки, как интересно», — спокойно сказал Ся Тинья, без сарказма или презрения, но из-за его тона люди почувствовали себя неловко. Когда Северный маршал услышал эти слова, он холодно фыркнул. «Ся Ванье, ваши восточные генералы все дрянь, каждый из них презренный, бесстыдный и бесчестный человек. Сначала они сговорились со мной, чтобы убить вас, но теперь, когда их намерения обнаружили, они решили использовать меня, чтобы вы отпустили их». «Заткнись», — осторожные и робкие генералы оборвали Северного маршала. Они действительно все это сделали, но они не могли этого сказать, это было слишком позорно. Они избили Северного маршала до крови, но он не опустил головы. Он фыркнул и высокомерно сказал: «Что, вы боитесь говорить об этом после того, как сделали это? Ты смерти ищешь». После этого осторожный генерал поднял свой кулак и попытался ударить его, но Ся Тинья его остановил. «Ладно, не позорьтесь». «Да-да-да, Ванье прав, в итоге вы только опозоритесь. Пожалуйста, простите нас, Ванье», — сказал робкий генерал с полным лестью выражением лица. Ся Тинья всегда был нетерпелив в общении с такого рода людьми, поэтому он махнул рукой стражникам, чтобы те увели их. «Заприте их и следите за ними, не дайте им умереть, Ванье». Осторожные и робкие генералы были ошарашены. Зачем их запирали? «Что, неужели вы все еще думаете, что я буду любезничать с вами?» Ся Тинья холодно посмотрел на осторожного и робкого генералов, которые склонились перед ним, встав на колени. Он смотрел на них как на мертвецов. Осторожный генерал и робкий генерал испугались до смерти, а северный маршал рассмеялся. «Вы это заслужили». Когда стражники уводили их, осторожный генерал и робкий генерал были как пожухлые листья. Они больше не решались сопротивляться. Напротив, северный маршал взволнованно подал голос. «Сяванье, вы схватили меня, отпустите моих людей. Наш император даст вам что угодно. Отпустить их, я никогда не отпускал своих врагов. Он действительно был бы глуп, если бы отпустил пойманный улов». Северный маршал все равно не сдался, он продолжал говорить. «Тогда, пожалуйста, не убивайте их. Мы дадим золото или скот, чтобы выкупить их. Не убивать их, мы с вами сражаемся не в первый раз. Я никогда не отпускаю пленных», — равнодушно ответил Ся Тинья. Затем он отдал приказ перед северным маршалом. «Те солдаты восточной армии, которые сдались, не будут убиты. Люди северной страны должны быть убиты все, без пощады». «Есть», — громко сказали воины Цзиньювы. Северный маршал беспокойно крикнул. «Сяванье, не убивайте их, убейте меня, если хотите. От него шум, уведите его». Ся Тинья даже не посмотрел на северного маршала. Его взгляд снова обратился не поле боя. Восставшие восточные солдаты на поле боя бросили свое оружие, как только услышали слова Ся Тинья, и сказали: «Мы сдаемся, мы сдаемся». Они были того же происхождения, им нечего стыдиться, верно? «Вы, люди Востока, отвратительные и бесстыдные». Когда восточные солдаты сдались, осталось только несколько десятков тысяч северных солдат на поле боя. Эти люди собрались вместе и посмотрели на солдат Цзиньювы, которые окружили их. Они не могли не приуныть. Люди Востока действительно были ужасны. Но они не думали, что, если бы они не решили сговориться с врагом, они оказались бы в таком положении сегодня. На поле боя убивать друг друга остались лишь армия Цзиньювы и северные солдаты. Результат был очевиден. Ся Тинья перестал наблюдать за битвой, встал и сказал: «Окружите всех выживших и запишите их». После этого он повернулся и пошел назад в свой шатер. Он сбросил всю оставшуюся работу на своего заместителя. Как только он вошел в шатер, Ся Тинья, который менял выражение лица за все прошедшие события, теперь поморщился. Он положил руку на сердце, помедлил и пробормотал: Когда Лин Чуцзю вышла у него, она увидела, что лицо Ся Тинья искажено болью. Она не могла не броситься к нему на помощь. «Ванье, что с тобой? Это пустяки». Ся Тинья сказал, что он в порядке, но он всем весом навалился на Лин Чуцзю. Ся Тинья, взрослый мужчина, был совсем нелегким. Вкупе с доспехами на его теле, он своим весом чуть не раздавил Лин Чуцзю. Лин Чуцзю пошатнулась и чуть не упала. «Ванье, ты слишком тяжелый». Ся Тинья пришлось встать самому, приложив все свои усилия, но он все равно наваливался на Лин Чуцзю. «Помоги мне войти». «Осторожней». Лин Чуцзю видела, что состояние Ся Тинья было не лучшим в этот момент, поэтому она не отказала. «Ммм», тихо ответил Ся Тинья. От легкого аромата тела Лин Чуцзю его лицо заметно смягчилось. Расстояние между внешней и внутренней комнатой было всего 5-6 метров. Ся Тинья раньше нужно было сделать лишь 2 шага, чтобы попасть туда, но теперь они шли очень медленно. Когда Лин Чуцзю помогла Ся Тинья сесть на кровать, он уже сильно вспотел. «Ванье, что с тобой?» Лин Чуцзю перевела дух и снова спросила. Ся Тинья не ответил, но указал на свой доспех и сказал: «Расстегни его». Ся Тинья не сказал ни слова, и просто сидел там, глядя на Лин Чуцзю, не мигая и ожидая, пока Лин Чуцзю разденет его. Время шло. Лин Чуцзю не знала, сколько его прошло, но она знала, что у нее затекли ноги и устали глаза, так что в итоге ей пришлось сдаться. «Ты как ребенок, мне тебя не победить», — Лин Чуцзю махнула рукой Ся Тинья, чтобы он встал и она могла снять его доспехи. Ся Тинья встал очень послушно, но вместо того, чтобы стоять на месте и позволить Лин Чуцзю снять с него одежду, он протянул руку и заключил Лин Чуцзю в свои объятия, затем крепко обнял ее. «Ребенок, ты сказала, что я ребенок». Когда Лин Чуцзю ударилась о холодный и жесткий доспех, у нее на глазах от боли выступили слезы. «Ванье, мне больно». «Он что, пытается раздавить ее насмерть?» «Я ребенок». Ся Тинья слегка ослабил хватку, но не отпустил. Лин Чуцзю было больно из-за доспехов на груди Ся Тинья, поэтому она быстро покачала головой. «Нет-нет, как Ванье может быть ребенком? Это я ребенок, Я, Лин Чуцзю, мысленно оплакивала свои раздавленные принципы. Но Сятинья был недоволен и холодно сказал: «Болтливый и неискренний язык». Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья со слезами на глазах и честным выражением лица. «Ван Е, то, что я сказала, правда, и это гарантированная истина. Она была наказана за то, что сказала правду, но она говорила ранее не всерьез. Почему этому человеку так трудно угодить? Ты думаешь, я поверю таким фальшивым речам? Ты такая же безмозглая передо мной, как и раньше». Сятинья холодно посмотрел на Лин Чуцзю. Из-за презрения в его глазах Лин Чуцзю хотелось до смерти искусать его. По его словам, она была глупа. Ему обязательно быть таким едким. Глава 577. Предпочтение. Она единственная. Сятинья мог серьезно досаждать людям, отчего он казался более бессовестным и толстокожим, чем кто-либо. Лин Чуцзю, его маленькая жена, разумеется, была побеждена. Лин Чуцзю, которая была Сятинья не соперница, могла лишь послушно снять с него доспехи. Что же до предыдущего вопроса? Лин Чуцзю сдалась. Так или иначе, даже если она будет спрашивать сотню раз, Сятинья ничего не скажет, так что ей лучше сдаться. Но, когда Лин Чуцзю сняла доспехи Сятинья и увидела, что рана на его груди открылась, маленькая жена моментально превратилась в тигрицу. «Ван Е, что происходит?» Выражение лица Лин Чуцзю изменилось. На ее лице, которое было таким же неэмоциональным, как и лицо Сятинья, появились слабые признаки гнева. Ся Ван Е, который знал, что он виноват, на этот раз не вел себя так холодно и надменно. Лин Чуцзю спросила его, и он ответил: «Рана открылась. Рана открылась, что я сказала тебе, когда ты выходил». Лин Чуцзю скрипнула зубами и ткнула пальцем рану Сятинья. «Ты думаешь только о себе. Тебе нет дела до плодом моих усилий. Я торопилась сюда 6 дней, хотя мои ноги были все в крови, и я даже глаз не сомкнула, чтобы сразу вылечить тебя. А ты что, после усилий целого дня ты сделал так, что рана открылась? Ты думаешь, мне заняться нечем?» «Да», — ее палец теребил рану. Даже несмотря на то, что их разделяла одежда, боль была бы невыносимой для обычного человека, но Сятинья оставался неподвижен. Он позволял Лин Чуцзю касаться его. После того, как Лин Чуцзю выпустила пар, он сказал: «Я должен был провести старшего принца Центральной империи». Это объяснение рассказало Лин Чуцзю всю историю. Он появился, но слухи о том, что он был серьезно ранен, никуда не исчезли. Если бы он не сделал этого, как бы он отпугнул людей, которые хотели доказать, что он был ранен? Оставалось сделать еще многое. Если бы он мог этого избежать, он не хотел бы, чтобы рана открылась снова. Он знал, как недовольна Лин Чуцзю будет из-за того, что он не бережет себя. «Забудь, это не твоя вина». Лин Чуцзю не была неблагоразумной. Услышав слова Сятинья, она поняла его беспомощность и его единственный выход. С легким вздохом она забыла свой гнев и пожаловалась: «Но неужели ты не мог приказать другим это сделать? Ты знал, что ты ранен, но ты не обращал на это внимания. Ты знаешь, как сложно зашивать открытую рану. Я буду осторожнее в следующий раз», — добродушно сказал Сятинья, и Лин Чуцзю застала врасплох его покорность. Когда это Сятинья стал говорить так легко? Это правда он? Лин Чуцзю тупо уставилась на Сятинья. В ответ Сятинья бесцеремонно постучал пальцем по ее лбу. «Чего ты еще ждешь? Ты не собираешься помочь мне снять доспехи? Это было сделано только наполовину». «Ай!» — Лин Чуцзю потерла лоб и сердито на него посмотрела. «Больно. Лоб наверняка покраснел, и, вероятно, останется синяк». Он все еще был тем Сятинья, которого она знала. Он не умел жалеть или ценить ее. «Если будет не больно, ты забудешь». Сятинья показал на свои доспехи и напомнил Лин Чуцзю, что она не закончила свою работу. «Тебе реально сложно услужить. Понятно, почему ты не женился раньше. Ты, наверное, боялся, что женщина тебя не вынесет и разведется», — проворчал Лин Чуцзю. «Глупости, кто посмел бы развестись со мной?» Сятинья нахмурился, но сказал серьезным тоном: «Я не женился, потому что я ждал тебя. Если бы я женился рано, думаешь, у тебя был бы шанс выйти за меня? Я была несправедлива по отношению к тебе». Это были очень трогательные слова, но, когда их произносил Сятинья, они звучали равнодушно, холодно и бесчувственно. Лин Чуцзю они совсем не тронули. Сятинья согласно кивнул. «Хорошо, что ты понимаешь, что была несправедлива. Ты должна вести себя лучше в будущем». От того, что Сятинья воспринимал это как должное, Лин Чуцзю стало досадно. Этому человеку невозможно было угодить. Лин Чуцзю стиснула зубы. Поняв, что ей не одолеть Ся Тинья, она просто замолчала, честно помогла Ся Тинья снять доспехи, а потом помогла ему лечь. «Я зашью твою рану». Сразу после операции этот человек потянул швы и открыл рану, и это убивало ее. «Ммм», — ответил Ся Тинья и закрыл глаза, но вскоре снова открыл их. «Помни, тебе нельзя давать мне то путающие мысли лекарства и иголки. Я не боюсь боли». Ся Тинья ненавидел ощущение потери контроля. Он был без сознания ранее, так что Лин Чуцзю воспользовалась этим. Но сейчас это было совершенно недопустимо. «Я знал». Лин Чуцзю видела способность Ся Тинья терпеть боль. Она не была настолько глупа, чтобы уговаривать ее. Так или иначе, боль ее не касалась. Хотя она очень расстроилась, увидев открывшуюся рану Ся Тинья. На самом деле Лин Чуцзю заранее морально подготовилась, поэтому уже приготовила лекарство и хирургический набор. Она зажгла масляную лампу, подготовила все и убедилась, что никаких проблем не было, после чего тщательно убрала свои длинные волосы, надела маску и перчатки. От женщин одни неприятности. «Кто бы еще смог вынести тебя рядом с собой?» – холодно сказал Ся Тинья, наблюдая за медленными движениями Лин Чуцзю. Лин Чуцзю ничего не ответила и только молча посмотрела на него. «Что мне делать, если мой муж слишком желчный и не может меня терпеть?» Она предпочла бы холодность и поверхностность Ся Тинья. Тихо шмыгнув носом, Лин Чуцзю отбросила эти мысли и подошла ближе к Ся Тинья, затем наклонилась. Это был не операционный стол. Разница в высоте была не такая большая. Лин Чуцзю пришлось нагнуться и склонить голову. «Будет немного больно. Ван Е, потерпи». Говоря это, Лин Чуцзю уже разрезала бинт Ся Тинья парой медицинских ножниц. Чтобы избежать неприятных случайностей, Лин Чуцзю не спускала глаз с груди Ся Тинья. Эти глаза, они смотрели на него так, будто он был единственным человеком на свете. И это было любимым зрелищем Ся Тинья. Ему нравилось, что Лин Чуцзю смотрела только на него одного, как будто он был ее миром и всем. Лин Чуцзю двигалась очень быстро. Она за 2-3 вдоха разрезала бинт и вытерла кровь снаружи. Потом она осторожно взяла иголку с ниткой. Это была кропотливая работа. Чтобы не нанести Ся Тинья новой травмы, Лин Чуцзю сосредоточила свое внимание исключительно на ране. Серьезная, сосредоточенная внешний мир, казалось, совершенно перестал существовать для нее. Лин Чуцзю не знала, что Ся Тинья смотрел на нее, пока она работала. Он не моргнул даже глазом. В его глубоких черных глазах была только Лин Чуцзю. Как будто она была его миром и всем. Осторожно обрезав нитку, Лин Чуцзю с облегчением выдохнула. Но, прежде чем Лин Чуцзю смогла что-то узнать, Ся Тинья закрыл глаза. Он не дал Лин Чуцзю увидеть радость и любовь в его глазах. Он не позволит женщине узнать, как сильно она ему дорога. Иначе эта женщина возгордится и не сможет отличить север от юга. И более того, ему будет сложно подчинить ее себе в будущем. Глава 578. Соблазнение. Эта провокация, было очень хлопотно зашивать рану снова после того, как швы разошлись. Потому что изначальные отверстия от иглы были порваны, и игла больше не могла в них пройти. Ей нужно было найти место, куда снова вонзить иглу, натянуть кожу, а также удалить отмершие ткани. Это было не только дело техники, но и очень тяжелая работа. После того, как она некоторое время зашивала, Лин Чуцзю вся вспотела. Она хотела остановиться и вытереть пот, но потом с изумлением увидела, что к ней протянулась большая рука. Подняв голову, она встретилась взглядом с глубокими глазами Ся Тинья, а потом... Ничего. Лин Чуцзю была так потрясена, что потеряла рассудок и позволила Ся Тинья стереть ей пот. Ся Тинья был сильным мужчиной, который убивал людей, не моргнув глазом, но сейчас его рука, державшая платок, была очень нежной. Он вытер ей пот очень осторожно. По крайней мере, Лин Чуцзю не почувствовала никакой боли. Ей показалось, что ее кожи лишь легонько коснулось перышка. Ее сердце сильно забилось. Кто знает, из-за того ли, что он был ранен, или же нет, но движения Ся Тинья были очень медленными. Медленно он стер все капельки пота со лба Лин Чуцзю, носа и щек. В тот момент у Лин Чуцзю было ощущение, что он сокровище в ладони этого мужчины. Но это было лишь на мгновение, потому что после этого Ся Тинья откинулся назад как следует и холодно сказал, что ты замерла, как в тумане. Продолжай. Его голос был так холоден, как будто он отчитывал своих подчиненных, без следа теплоты. А ох, я продолжу, Лин Чуцзю на мгновение опешила, прежде чем поняла, что задумалась во время процедуры. Как непрофессионально. Если бы ее наставник узнал это, он был бы вне себя от ярости. Какой позор. Прекрасное лицо Лин Чуцзю залил румянец, но она не посмела снова задуматься. Она сосредоточилась на зашивании Ся Тинья, боясь, что случится еще какая-нибудь неприятность. Поэтому Лин Чуцзю не увидела игривой улыбки на лице Ся Тинья и тайного выражения триумфа в его глазах. Лин Чуцзю была очень подавлена, потому что она задумалась. Чтобы Ся Тинья не подумал, что она непрофессиональна, Лин Чуцзю старалась, чтобы ее движения были быстрее и аккуратнее, а рана скоро закрылась. Вот так, Ванье, рана снова очищена и зашита. В следующие несколько дней тебе лучше оставаться в постели и поправляться. Если рана снова откроется, я правда не смогу зашить ее. Если шов снова разойдется, внутренние органы будут обнажены. Ответил через некоторое время Ся Тинья. Слышал ли он предупреждение Лин Чуцзю? Было сложно сказать. Зная, что Ся Тинья погружен в свои мысли, Лин Чуцзю больше ничего не сказала об этом. Она быстро наложила лекарство на рану и попыталась забинтовать его. Рана была на его груди. Чтобы закончить свою работу, Лин Чуцзю нужно было обернуть бинт вокруг спины Ся Тинья. Ся Тинья тоже был очень послушным. Когда Лин Чуцзю бинтовала его, он села, чтобы облегчить Лин Чуцзю задачу. У Ся Тинья была типичная фигура того, кто смотрелся худым в одежде, но имел хорошее тело, когда был обнажен. Верхняя часть его туловища не была грубой и на ней не было выпирающих мускулов, но Ся Тинья был мужчиной. Его торс не был щуплым. Чтобы обернуть бинт вокруг его спины, Лин Чуцзю пришлось сильно приблизиться к Ся Тинья. Когда Лин Чуцзю бинтовала Ся Тинья, она всем телом наклонялась вперед, оказываясь в объятиях Ся Тинья время от времени. Из-за этого гордые башни-близнецы выпирали и терлись о тело Ся Тинья. Лин Чуцзю не заметила этого, но Ся Тинья был не железным. Столкнувшись с этими мягкими нападающими раз за разом, Ся Тинья говорил себе, что его это не тревожит, и действительно, выражение его лица не изменилось, но иногда реакцию тела невозможно было сдержать. К примеру, кое-что там, внизу, что изначально покоилось без движения, теперь гордо стояло. Если бы он не был прикрыт одеялом, ему было бы неловко. Это была истинная пытка, но Ся Тинья не остановил Лин Чуцзю, не то что не сделал ей замечания. Он просто позволял Лин Чуцзю раз за разом приближаться к нему. Он позволял ей дразнить и соблазнять его. Было жаль, что, хоть Ся Тинья и не останавливал ее, Лин Чуцзю не могла продолжать долго бинтовать его. Обернув бинт 10 раз, Лин Чуцзю остановилась, завязала узел на спине и быстро обрезала бинт. «Ванье, перевязка окончена, можешь прилечь». Лицо Ся Тинья оставалось таким же, как обычно. Его глаза все еще были спокойными и безразличными. Лин Чуцзю не представляла, что она уже зажгла в мужчине огонь. Голос Ся Тинья был глубже и более хриплым, чем обычно. Как будто он пытался подавить что-то. Однако Ся Тинья сказал лишь простое междометие, так что, если не обращать внимания, никто ничего не заметил бы. Лин Чуцзю этого не заметила. Перевязав его, Лин Чуцзю собрала испачканные кровью бинты и положила их в мусор, затем пошла мыть руки. Взгляд Ся Тинья пристально следил за Лин Чуцзю, наблюдал, как она пошла к медному тазику, как она повернулась, а потом его глаза скользнули с ее затылка на ее попу. Оценив ее, Ся Тинья отвел взгляд, как ни в чем не бывало. Вскоре после этого Лин Чуцзю вернулась с чашкой теплой воды в правой руке и горстью лекарств в левой. «Ванье, сначала прими это лекарство, а потом позавтракай». В армии было установлено трехразовое питание, и Ся Тинья не был исключением. Люди сражались всю ночь, так что сегодня завтрак, вероятно, будет поздно. Ся Тинья кивнул, но сидел, ожидая, пока Лин Чуцзю подаст ему все. Лин Чуцзю хотелось сказать: «Ванье, у тебя грудь и голова ранены, а не руки». Глядя на Ся Тинья, Лин Чуцзю пришлось смириться. Это всего лишь лекарство. Ей нужно только дать его ему, будто она заботится о парализованном или критическом пациенте. Лин Чуцзю села рядом с Ся Тинья. Затем она дала ему выпить глоток воды, чтобы он смочил горло, прежде чем она даст ему лекарство. Там было всего 10 таблеток, это немного. По крайней мере, Лин Чуцзю могла проглотить их за раз, но Ся Тинья брал их по одной. Более того, намеренно или нет, каждый раз, когда Ся Тинья глотал таблетку, кончик его языка лизал ее ладонь. Каждый раз, когда кончик языка касался ее ладони, Лин Чуцзю невольно чувствовала, как у нее мурашки бегут по коже. Он ее провоцирует, Ее сердце было не на месте. Ей казалось, что оно вот-вот вырвется из груди. Ей хотелось избежать этого, но в то же время хотелось большего. Из-за действий сятинья у нее внизу живота как будто поднимался необъяснимый огонь. Лин Чуцзю хотелось бросить таблетки и убежать, но каждый раз, когда она видела, что сятинья выглядит так, будто ничего не происходит, она сдерживалась снова и снова. Если она убежит, разве это не будет выглядеть так, будто она виновна? Осталось всего несколько таблеток, но выдержит ли она? Лин Чуцзю пыталась подавить трепет в своем теле. Она закрыла глаза, стиснула зубы и не смотрела на Сятинья. Сятинья продолжал брать таблетки с ее руки одну за другой. Всего было 10 таблеток. Сятинья не хотел действовать слишком прямо, так что вскоре он взял в рот все таблетки. Лин Чуцзю вздохнула с облегчением, но она чувствовала себя неловко от того, что Сятинья лизал ее руку. Чтобы скрыть смущение, Лин Чуцзю дважды потерла ладонь, пытаясь стереть с нее слюну и электрическое напряжение. Сятинья опустил голову, чтобы скрыть улыбку в глазах, и притворился, что ничего не видел. Глава 579. Поцелуй. Большинство таблеток не имели оболочки, поэтому, когда они соприкасались с водой, горький вкус распространялся во рту. Но по сравнению с плюсами, которые он получил, эта горечь была ничто для Сятинья. После того, как Лин Чуцзю дала ему воды, Сятинья проглотил все таблетки, которые взял в рот. Фух, наконец-то все кончилось. Ванье, отдохни хорошенько. После того, как Сятинья хорошенько глотнул воды, Лин Чуцзю быстро поднялась, повернулась и выбежала вон. Ее лицо горело бы от стыда, если бы она не вышла. Видя, что Лин Чуцзю бежала в страхе, Сятинья слегка улыбнулся уголками губ. Но в следующую секунду он больше не мог улыбаться. Лин Чуцзю, которая выбежала из комнаты, внезапно вскрикнула от боли. Затем Сятинья услышал, как упало что-то тяжелое. Он даже не задумался над этим. Он знал, что это Лин Чуцзю упала. Лин Чуцзю. Сятинья спрыгнул с кровати, даже не задумавшись, и выбежал из комнаты. Когда он подошел к ней, Лин Чуцзю стояла на коленях на земле и держалась за голову. «Моя голова, голова болит!» Лин Чуцзю сжимала голову руками и кричала от боли. Торопливый звук медицинской системы, не переставая, звучал у нее в голове, раз за разом, будто пытаясь сдавить ее голову. «Нет, хватит звенеть, умоляю, умоляю тебя!» Лин Чуцзю сжимала голову и металась от боли. Однако ни ее просьбы, ни мольбы не могли изменить ее положение. Медицинская система будет продолжать напоминать ей, что рядом есть пациент, нуждающийся в лечении, несмотря на боль, которую она терпела в то же время. Громкие напоминания звучали как гул моря. Однако, каким бы хорошим ни был звук, слышать его было неприятно. Не говоря уже о том, что электронный звон медицинской системы было до крайности тяжело слушать. «Лин Чуцзю, что с тобой?» Сятинья наклонился и обнял Лин Чуцзю. Когда Лин Чуцзю оказалась в теплых объятиях, она не стала вырываться. Вместо этого, она посмотрела на него глазами, полными боли. Увидев красивое лицо Сятинья, Лин Чуцзю тут же заплакала. «Ванье, мне больно, у меня болит голова». Казалось, будто кто-то взял нож и резал ее голову на кусочки. «Ванье, мне больно, забери меня отсюда и уйдем». Лин Чуцзю зарылась головой в руки Сятинья, как будто хотела от чего-то скрыться. «Хорошо, я заберу тебя отсюда». Без лишних слов Сятинья обнял Лин Чуцзю и собирался выйти наружу, но Лин Чуцзю остановила его. «Нет, не выходи, Ванье, я не хочу наружу, пойдем внутрь, забери меня внутрь». Слезы стояли в ее глазах. Она была похожа на щенка, которого обидели, жалкого и умоляющего. Увидев такие глаза, полные печали и мольбы, Сятинья не мог отказать. «Хорошо, я отнесу тебя внутрь». Сятинья зашел во внутреннюю комнату с Лин Чуцзю на руках, оставив дверь шатра широко открытой. После того, как он вошел во внутреннюю комнату и закрыл дверь, зов о помощи прекратился. Однако медицинская система не прекращала сигналить. Она все равно напоминала Лин Чуцзю, чтобы она спасала людей как можно скорее. «Больно, больно». Лин Чуцзю лежала в объятиях Сятинья, но не решалась пошевелиться. Она боялась, что если шевельнется, то откроет рану Сятинья, поэтому она не двигалась, хотя ей было неудобно. «Держись, я попрошу кого-нибудь привести доктора Сюань». Сятинья крепко держал Лин Чуцзю на руках, не позволяя ей двигаться. «Нет, не зовите доктора. Ван Ея не больна, ее мучила медицинская система. Медицинская система слишком издевалась над людьми. Эту вещь было невозможно использовать человеку. Она не знала, что за идиот ученый изобрел ее. Как только эта штука попадала на поле битвы, она посылала сигналы. Доктор, связанный с этой медицинской системой, не выжил бы от боли. Тебе так больно, а ты все равно говоришь, что ты не больна. Сятинья проигнорировал то, что сказала Лин Чуцзю. Он продолжал держать ее, чтобы она не двигалась. Не навреди себе. Когда боль достигала высшей точки, люди шли на крайние меры, чтобы избавиться от боли. Сятинья боялся, что Лин Чуцзю навредит себе. Это старая болезнь. Доктор не сможет ее вылечить. Просто дай мне немного отдохнуть, с трудом сказала Лин Чуцзю. Она не замечала, что кусала губы. Она не чувствовала боли, но всякий раз, когда она говорила, ее губы кровоточили. Я здесь. Нет болезней, которые нельзя вылечить. Сятинья опустил голову, взял израненные губы своими губами, провел кончиков языка и проглотил выступившую кровь. Ванье. Лин Чуцзю была ошарашена и полностью позабыла о боли в голове. Она уставилась на Сятинья большими глазами, на ресницах у нее дрожали слезы, как у перепуганного оленя. «Закрой глаза и будь послушной», — напомнил Сятинья Лин Чуцзю. Затем он стал целовать ее иначе. Он остановился, чтобы сделать вдох, а потом продолжил целовать ее. Он потихоньку приоткрывал ее губы все больше и больше. Лин Чуцзю была шокирована и пассивна поначалу, но потом она постепенно стала отвечать. Она не заметила, как ее рука обвила шею Сятинья. Теневой страж ворвался вместе с доктором, но когда он хотел уже войти во внутреннюю комнату, другой теневой страж остановил его. «Не входите пока». «А, разве Ван Е не велел торопиться?» озадаченно спросил теневой страж. Его товарищ бросил на него непроницаемый взгляд и торжественно сказал: «Просто послушайся меня». Это действительно было срочно, но как бы срочно это ни было, они не должны были мешать хорошим вещам, которые делал их принц. Но теневой страж волновался, пока не услышал, как его товарищ сказал: «Не волнуйся, я буду в ответе, если что-то пойдет не так». «Ладно». Теневому стражу оставалось только ждать снаружи с доктором. По мере того, как время проходило, медицинская система посылала сигналы уже не сразу, а просто часто, а потом все реже и реже. Без наказания медицинской системы, голова Лин Чуцзю больше не болела. Когда Сятинья отпустил Лин Чуцзю, он увидел, что ее лицо покраснело, и она была очень хорошенькой. На нем больше не было видно боли, поэтому он спросил: «Больше не болит?» В этот момент сигналы медицинской системы закончились, и было выдано лишь несколько слов. «В целом 3753 пациента нуждаются в лечении. Пожалуйста, предоставьте лечение как можно скорее. После назначения врача врач должна будет вылечить 3000 человек. Если врач Линь вылечит 2816 человек, медицинская система больше не будет заставлять вас лечить пациентов. Спасибо за сотрудничество». Лин Чуцзю хотела сказать, что ей больше не было больно, но, когда она увидела это напоминание, она невольно почувствовала себя счастливой. «Ха-ха-ха, больше не больно, это так хорошо. Если она вылечит 2800 человек, в будущем ее больше не будет контролировать медицинская система, и это было прекрасно». Хотя миссия в этот раз была несколько неприятной, так как от нее требовалось вылечить больше 2000 человек, пациенты на поле боя все имели травмы. Лечить травмы было гораздо лучше, чем лечить другие болезни. Если она выживет на этот раз, ей не придется беспокоиться о том, что ее будут принуждать в будущем. «Ван Е, ты так добр. Это путешествие того стоило». Лин Чуцзю была так счастлива, что она поцеловала Сятинья, как будто она не была той женщиной, что только кто плакала от боли. Оказывается, нужно всего лишь использовать этот метод, чтобы вылечить твою давнюю болезнь. Сятинья коснулся того места, где Лин Чуцзю поцеловала его и сказал это с шутливым выражением лица. Лин Чуцзю была обидчивой. Когда Сятинья подразнил ее, она выбралась из постели, но он снова обнял ее. Глава 580. Возьми лекарство, убирайся. Лин Чуцзю, ты должна быть доброй, не выставляя его вон. Лин Чуцзю не хотела терять рассудок, но кто сказал Сятинья, что он может вести себя так нагло? Если она продолжит спорить с Сятинья, он от нее ничего не оставит. Отпусти. Лин Чуцзю оттолкнула Сятинья, но, принимая во внимание его раны, она не осмелилась применять слишком много силы. Сятинья знал, что Лин Чуцзю боялась причинить ему боль, поэтому он обнял ее крепче. «Куда ты? Прогуляться, не подумав», — сказала Лин Чуцзю, но Сятинья оборвал ее мысли. «Это военный лагерь, где тут женщине гулять?» Сятинья никогда не собирался позволять Лин Чуцзю гулять в военном лагере, не говоря уже о том, что щеки Лин Чуцзю раскраснелись и она была красива. Даже если бы она носила мужскую одежду, она не могла бы скрыть, что она женщина. Если бы он позволил Лин Чуцзю выходить в таком виде, можно не сомневаться, что случилось бы. «Я просто выйду наружу прогуляться», — сказала Лин Чуцзю, но Сятинья все равно ее не отпускал. «Ты что, забыла о своей головной боли только что? Это была случайность. Больше болеть не будет. Медицинская система потребовала от нее вылечить 3000 человек. Теперь, когда было указано точное число, ей нужно было только выйти для лечения. Ты уверена?» – недоверчиво спросил Сятинья. Лин Чуцзю кивнула. «Я обещаю, больше болеть не будет». Видя уверенное лицо Лин Чуцзю, Сятинья спросил. «Раз ты так убеждена, то ты не скажешь мне, в чем именно твоя старая болезнь?» «Это...» Лин Чуцзю, казалось, колебалась, и Сятинья нетерпеливо поднял бровь. «Что? Есть что-то, что ты не можешь сказать мне?» Слово «мне» было отчетливо подчеркнуто, показывая, что он был расстроен в этот момент. Сятинья всегда знал, что у Лин Чуцзю есть секрет. Его это не заботило, в конце концов, у кого нет секретов. Но, на этот раз он спросил, но Лин Чуцзю все равно не ответила. Разве это не значило, что она не воспринимает его всерьез? Сятинья всегда злился, но на этот раз он высказал свое недовольство прямо. Лин Чуцзю не могла не видеть этого, но как она могла рассказать Сятинья о медицинской системе? Лин Чуцзю не хотела рассказывать, но она и не решалась лгать. Поэтому она опустила голову и сказала: «Ван Е, ты не мог бы не принуждать меня?» «Нет». Другими словами, Лин Чуцзю не могла не сказать этого сегодня. Лин Чуцзю вздохнула и посмотрела на Сятинья. «Если я не смогу рассказать, что ты сделаешь? Что случится, если ты скажешь?» «Я не знаю, но я точно не смогу остаться». Она не могла гарантировать, что Сятинья не убьет ее. Но она не могла гарантировать, что, после того как она расскажет об этом, если Сятинья не убьет ее немедленно, она точно не уйдет, после того как вылечит раненых снаружи. Что бы с ней ни случилось чего-то неприятного, если ты расскажешь, ты уйдешь? Лицо Сятинья помрачнело. Лин Чуцзю не решалась посмотреть прямо на Сятинья, она только опустила голову и кивнула. Сятинья резко оттолкнул Лин Чуцзю. «Очень хорошо, Лин Чуцзю, ты теперь в самом деле знаешь, как угрожать мне». Лин Чуцзю была не готова, поэтому, когда Сятинья оттолкнул ее, она упала на землю. Рана на ее ногах тут же была задета. Она нахмурилась от боли, но все равно упрямо сказала: «Это не угроза, это был факт. Если Сятинья правда заставит ее, она точно уйдет». Она боялась, что с ней будут обращаться как с чудовищем и сожгут. Более того, она боялась, что ей будут угрожать и убьют, чтобы завладеть этим сокровищем, хоть она и не считала медицинскую систему сокровищем. Глаза Лин Чуцзю подернулись дымкой, но она была очень упрямая и не собиралась идти на компромисс. Сердце Сятинья было объято необъяснимым пламенем. Он указал пальцем на дверь и крикнул: «Убирайся, я не хочу тебя видеть, я пойду». Лин Чуцзю встала и бросила взгляд на Сятинья, после чего вышла. Бум! Во внутренней комнате раздался громкий шум. Лин Чуцзю помедлила, но не оглянулась. Поправив одежду, она пошла дальше наружу. Изначально она планировала выйти и найти Суча и попросить его договориться, чтобы кто-нибудь сопровождал ее. Так она могла бы найти способ достать лекарства из медицинской системы, а затем пойти к раненым пациентам. Она хотела выполнить требования медицинской системы как можно скорее. После этого она покинет Сятинья. Ей больше не нужно будет прятаться и скрываться. Когда Лин Чуцзю приехала в лагерь, она привезла с собой странную бамбуковую шляпу. Разумеется, она не забыла снять ее, когда выходила. Те, кто находился снаружи шатра Сятинья, знали, что в шатре был молодой человек. Он находился так 2 дня и 2 ночи. Когда Лин Чуцзю вышла, многие люди строили догадки о его отношениях с Сятинья, но они только предполагали, они не решались спрашивать. Лин Чуцзю никого не знала в лагере, поэтому она спросила солдат на карауле, где находятся люди поместья Ся. Она хотела пойти прямо к Суча. Суча проснулся очень рано, но как только он проснулся, Теневой страж дал ему много работы. Суча не удалось выйти из шатра из-за этого. Он зарылся в решении военных дел. Увидев, что Лин Чуцзю вошла, он сказал: «Чуцзю, что ты здесь делаешь?» После того, как он несколько дней обращался к ней прямо по имени в дороге, Суча привык к этому. В конце концов, было правда неудобно называть ее принцессой. «Я здесь, чтобы попросить у тебя двоих человек. Мне нужно достать кое-что. Кто-нибудь может меня подвести?» Лин Чуцзю помнила, что, когда они были у границы, они проезжали лес. Она могла использовать этот лес, чтобы достать лекарства из медицинской системы. Дело было не в том, что Лин Чуцзю была слишком осторожна, просто медицинская система была очень необычной и обманчивой. В глазах других она была сокровищем. Если бы кто-нибудь о ней узнал, это привело бы ее к смерти. «Достать кое-что? Где ты собираешься что-то достать?» Суча был не Любай. Когда Лин Чуцзю сказала свои слова, он понял, что что-то не так. Лин Чуцзю подумала об этом заранее и сказала: «Мой наставник здесь, и он наставил набор медицинских припасов. Я видела много раненых людей в лагере. Я хочу привести их. Может быть, это сможет помочь». «О чем ты говоришь? Твой наставник спрятал медицинские припасы неподалеку?» Глаза Суча округлились. Он казался радостно изумленным, но потом стал недовольным. «Если твой наставник оставил медицинские припасы здесь, почему ты не забрала их раньше? Ты знаешь, что много солдат погибло из-за того, что они не получили лекарств и лечения вовремя». Когда дело дошло до этого, Суча сделался очень недоволен. Когда-то, чтобы лечить раненых солдат на линии фронта, Сятинья приказал докторам, посланным из дворца, учиться у Лин Чуцзю забинтовывать раны быстро и эффективно. В то же время он также изучил тот же метод, который использовала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не скрывала свои секреты. Она научила доктора и других всему, но она совсем не привезла с собой лекарств. Даже после того, как первый запас медикаментов украли, она не принесла больше ни одного лекарства. Если Лин Чуцзю не могла достать лекарств, ничего страшного. Но теперь Лин Чуцзю говорила ему, что ее наставник оставил запас медикаментов неподалеку. Она что, его разыгрывает? Суча был недоволен, очень недоволен. Он посмотрел на Лин Чуцзю глазами, полными досады и укоризны. Лин Чуцзю никогда не думала, что все так обернется, поэтому она застыла на месте. Глава 581. Уйти, люди. Она, похоже, все испортила. Что ей было делать? Лицо Лин Чуцзю все еще было спокойным, но в глубине души она была очень подавлена и втайне винила Сятинья во всех своих бедах. Если бы Сятинья ее не огорчил, она не была бы так нетерпелива, чтобы приходить к Суча и разговаривать с ним об этом деле, не подумав. Но кем была Лин Чуцзю? Она признавала свое поражение перед Сятинья, но она никогда не склонит голову перед кем-то другим. Мгновенно Лин Чуцзю кое-что придумала. Встретив взгляд Суча с выражением гнева на лице, Лин Чуцзю не показала чувства вины, но посмотрела на него и сказала: «Разве я должна тебе или Ванье эти лекарства, то, что мой наставник приготовил для меня? Почему я должна брать их и отдавать вам бесплатно?» Лин Чуцзю посмотрела на Суча взглядом, полным гнева и власти. Суча был шокирован. Он не ожидал, что Лин Чуцзю рассердится. Его сила тут же сошла на нет. У него ушло много времени, чтобы отреагировать, и он слабо сказал: «Вы с Ванье муж и жена, Ванье». На полпути Лин Чуцзю его перебила: «Мы с Ванье муж и жена. Если Ванье будет хорошо, мне будет хорошо, так?» Прежде чем Суча кивнул, он услышал, как Лин Чуцзю усмехнулась. «Множество людей говорили мне это. Даже сам Ванье говорил мне это, но, Суча, ты, должно быть, забыл это, но даже несмотря на то, что у Ванье все хорошо, я не получила никакой пользы. Наоборот, если с Ванье случится что-нибудь, мне же первой повезет. И что еще важнее, Суча, Ванье всегда будет принцем Ся, но я могу перестать быть принцессой Ся в любой момент. Ты говоришь, что я должна отдать ему все, что у меня есть. Но если я отдам ему все, а он прогонит меня после, к кому мне останется идти и кому жаловаться? Как это возможно? Ванье не такой человек», — пробормотал Суча. Лин Чуцзю насмешливо сказала: «Видишь, ты и сам не уверен». Так, Лин Чуцзю знала, что мать Суча была женщиной, которая посвятила всю себя мужу, а он потом выгнал ее. «Ван Фэй, это дело в конечном итоге, вы не правы». Суча не знал, что сказать. В конце концов, его семья была хорошим примером. Он был не в том положении, чтобы убеждать Лин Чуцзю, и не в том положении, чтобы поручиться за Сятинья. Кроме того, в таком действительно не может быть гарантий. Я не права, хмыкнула Лин Чуцзю. Суча, ты правда думаешь, что это такое совпадение и мой наставник оставил медицинские припасы здесь заранее? А, вы только что мне солгали? Суча больше волновало то, что ему солгали, чем то, что Лин Чуцзю не сказала ему заранее. В армии была нехватка лекарств, так что Лин Чуцзю не следовало с ним играть. Конечно, нет. Мой наставник действительно оставил лекарства неподалеку, но они были оставлены недавно. Ты думаешь, мой наставник Бог и может предвидеть, что случится, поэтому оставил лекарства заранее? Думая о недавних осуждениях Суча, Лин Чуцзю не пыталась быть вежливой и сказала это иронически. Что вы хотите сказать? Суча невольно понизил голос и спросил осторожно. Похоже, он неправильно понял Лин Чуцзю. Лекарства были посланы всего несколько дней назад, на случай, если они мне понадобятся. Лин Чуцзю опустила голову, пряча эмоции в глазах, но ее тихий и слабый голос давал понять ее чувства. С ней обошлись несправедливо. Ох, теперь, когда Суча знал причину, он был смущен. Ван Фэй, мне очень жаль. Я прошу прощения за свои обвинения. Я прошу Ван Фэй простить меня. Суча сложил руки и склонился на 90 градусов, прося прощения. Забудь, это пустяк. Лин Чуцзю великодушно махнула рукой. У нее был такой вид, будто ей было слишком переживать из-за него. Затем она сказала, уже слишком поздно, пусть люди подготовят мне две кареты, я все устрою. Суча это отрезвило. Он выпрямился и вышел. Но когда он подошел к двери, Лин Чуцзю его остановила. Не говори об этом Ванье, я хочу сделать ему сюрприз. Если Сятинья узнает об этом, он может что-нибудь заметить. Она не хотела пока рисковать. Суча увидел в этом только любовь Лин Чуцзю и Сятинья, поэтому он ответил, не задумавшись. Ван Фэй, не волнуйтесь, я знаю, что делать. Суча действовал очень быстро и эффективно. Менее чем за полчаса он подготовил людей и кареты и добавил сухой еды на 3 дня. Ван Е, это все военные люди и несколько человек из семьи Мо Северной Земли. Все они владеют боевыми искусствами на высшем уровне. Я намеренно не взял солдат Ван Е и армию Цзиньювы. Так что Ван Е не узнает, с полной уверенностью сказал Суча. Однако всего через полдня после отъезда Лин Чуцзю Сятинья узнал об этом. Ты устроил ее отъезд? Сятинья поднял глаза и посмотрел на Суча. В его спокойных и темных глазах эмоции то нарастали, то отступали, но Суча был так напугал, что у него ослабели ноги. Ван Е, что-то не так? Ван Фэй хотела сделать вам сюрприз. Зачем вам быть таким страшным? Без моего разрешения ты позволяешь людям тайно покидать военный лагерь. Ты уверен, что все так, как надо? Сятинья стучал по столу, задавая вопросы, но тон его вопросов показывал, как он чувствовал себя в этот момент. Он был очень зол. Суча не знал, отчего Сятинья злится. Ему оставалось только сжать зубы и объяснить. Ван Е, Ван Фэй не уехала из лагеря тайно. Ему нужно сделать кое-что важное. Ты уверен, что ей нужно сделать что-то важное, и она не планирует просто уехать? Сятинья был уверен, что он видел намерение сбежать в глазах Лин Чуцзю ранее. Хотя это был только переломный момент. Как только Суча услышал это, он расправил грудь и сказал, «Я могу гарантировать, что Ван Фэй определенно не такой человек». Суча полностью поверил в необычную дружбу Лин Чуцзю по дороге. Кроме того, если бы Лин Чуцзю действительно хотела уехать, у нее было бы множество возможностей по пути. Зачем ждать до сих пор? Что она собирается сделать? Сятинья совсем не верил в гарантии Суча. Разве Суча мог поручиться за Лин Чуцзю? Это смешно. Суча помедлил. Ван Е, можно, я не буду говорить вам? Ван Фэй сказала, что хочет сделать вам сюрприз. Сюрприз? Ты уверен, что это сюрприз, а не шок? Сятинья перестал барабанить пальцем по скатерти. Сердце Суча пропустило удар. На мгновение ему показалось, что он превратился в любая. Он не мог понять, что хочет сказать Сятинья. Суча закусил губу и сказал, «Господин, я могу поручиться, что это будет сюрприз». «О, ты можешь поручиться. Что за сюрприз?» Сятинья спросил иначе. Суча чуть было не попался и открыл рот, чтобы ответить. К счастью, когда он собирался сказать, он спохватился и вовремя остановился. Он раздраженно сказал, «Ван Е, вы правда хотите, чтобы я вам сказал?» Ван Фэй попросила меня не говорить вам заранее, потому что хотела сделать вам сюрприз. Если я скажу сейчас, разве это не разрушит планы Ван Фэй? Оказавшись между этими двумя, Суча внезапно испытал такой стресс и почувствовал, что он все делает неправильно. Он старался изо всех сил, но ему казалось, что с ним обращаются не по-человечески. Это просто иллюзия. Глава 582. Ванье. Высоко. Это определенно была не иллюзия. Лин Чуцзю несколько раз попросила Суча не рассказывать Ся Тинья, потому что она хотела сделать ему сюрприз. Но Ся Тинья тоже раз за разом спрашивал его о местонахождении Лин Чуцзю. В любом случае у него будут неприятности. Если он расскажет, он обидит Лин Чуцзю, но если не расскажет, то обидит Ся Тинья. Если к нему не относились не по-человечески, то он не знал, как еще это назвать. Суча, я спрашиваю в последний раз, что Лин Чуцзю хотела сделать. Это был третий раз, когда он спросил. Ся Тинья никогда не отличался терпением. Если Суча откажется отвечать на третий раз, ничего хорошего его не ждет. Ванье, если Ван Фэй узнает, что я рассказал вам раньше времени о сюрпризе, который она приготовила, он точно меня убьет. В пути он увидел, какой крепкой была Лин Чуцзю. Физическая сила и выносливость Лин Чуцзю, хоть ее и нельзя было сравнить с натренированными стражниками, определенно в сотни раз превышала силу его маленьких ручек и ножек. Ей было бы несложно одолеть его. «Ты не скажешь мне?» – мягко спросил Ся Тинья, но его слегка повышенный тон заставил Суча задрожать от страха. Я скажу, как мы он мог осмелиться не сказать?» Ван Фэй сказала, что она попросила своего наставника подготовить партию лекарств, которая спрятана неподалеку. Она увидела, что много людей в армии были ранены, поэтому она хотела отправиться за лекарствами. Лекарства, ее наставник, Ся Тинья слегка нахмурился и снова постучал пальцем по столу. «Я помню, что ты проверял ее наставника, и результат был, его не существовало». Когда Ся Тинья напомнил об этом Суча, тот немедленно отреагировал. «Я почти забыл об этом, если бы вы не напомнили. Я помню, что Ван Фэй говорила, что ее наставник умер. Почему же она поехала к нему снова?» «Хэймэф», — фыркнул Ся Тинья. Он смутно догадывался, что этот так называемый наставник Лин Чуцзю был связан с ее тайной. Суча почувствовал, что сделал что-то плохое, поэтому он быстро принял решение и сказал: «Ванье, мне послать кого-нибудь проверить?» «Нет, пусть поиграет». Ся Тинья был не очень любопытным человеком. Он спросил об этом, потому что волновался за Лин Чуцзю. Если Лин Чуцзю не хочет говорить, он не будет заставлять ее, если она послушно вернется. «Да, Ванье», — Суча втайне выдохнул с облегчением. «Честно говоря, если совсем не хотелось расследовать дела Лин Чуцзю». Расследовать дела Лин Чуцзю было непросто. Она знала медицину и у нее был таинственный наставник. Вот только казалось, будто это все взялось из ниоткуда. Сколько бы они ни проверяли, они не могли найти никаких данных. Он чуть не сошел с ума. Ся Тинья махнул рукой и сказал: «Иди и забудь об этом. Если она спросит, просто скажи, что ты мне ничего не говорил». Губы Суча дрогнули. Он рассказал об это, разве он может вести себя так, будто ничего не сказал? Ванье был о нем слишком высокого мнения. Лин Чуцзю вывела стражников, отправленных Суча, из военного лагеря. Их группа прибыла в лес к вечеру. Лин Чуцзю знала, что входить в лес ночью было очень опасно, поэтому их группа остановилась на привал на окраине. Поскольку они взяли с собой две кареты, Лин Чуцзю и ее людям не нужно было разбивать шатер. Лин Чуцзю спала в карете, пока остальные разожгли костер и отдыхали у огня. Лин Чуцзю не спала всю ночь, а потом выехала в спешке. Ей так хотелось спать, что она проспала всю дорогу сюда, поэтому больше не могла спать. Когда человек не может заснуть, ему в голову всегда лезут мысли. Лин Чуцзю лежала в карете, думая о событии этого утра снова и снова. Чем больше она думала об этом, тем больше она осознавала, что Ся Тинья может знать. Она была под наблюдением Ся Тинья всегда, когда была в поместье Ся. Хотя она была очень осторожна каждый раз, когда доставала лекарства из медицинской системы, бывали ошибки, когда она что-то делала. Не говоря уже о ее частых припадках, когда медицинская система заставляла ее спасать людей. Она не могла сохранить тайну так, чтобы ничего не просочилось. Это так раздражает. Лин Чуцзю почувствовала досаду, когда подумала, что Ся Тинья может знать о существовании медицинской системы. Не то чтобы она не доверяла Ся Тинья, но его отношение постоянно менялось. Ей было страшно. Ей было очень страшно. Она знала, что такое медицинская система. Она не относилась к ней как к сокровищу, но другие, возможно, отнеслись бы. Увидев, что она постоянно достает вещи из медицинской системы, Они могут подумать, что у нее есть неиссякаемые сокровища, даже если она объяснит действия медицинской системы, другие могут просто подумать, что она намеренно говорит, что медицинская система нехороша, чтобы они не решили украсть то, что принадлежит ей. Люди жадны, даже если Сятинья не убьет ее из-за этого сейчас, как насчет будущего. Она знала, что она немножко нравится Сятинья, но она не знала, как глубока его привязанность, сколько она продлится. Если однажды она или Сятинья изменится, что она будет делать? Поэтому я не могу сказать ему, даже если он догадался, я не могу сказать. Я должна продолжать играть дурочку до конца. Так или иначе, после того, как я вылечу 3000 человек, медицинская система больше не будет принуждать меня спасать людей. Я буду меньше использовать ее или не использовать совсем в будущем. Лин Чуцзю снова и снова меняла решение. Она все равно чувствовала, что не может рассказать Сятинья об этом. Кроме того, Сятинья не обязательно поверит в этом. Может быть, он подумает, что она намеренно придумывает такую преувеличенную ложь, чтобы отвлечь его и скрыть свой настоящий секрет. Приняв решение, Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Хотя она не могла заснуть, она была уже не так раздражена, как прежде. Более того, скоро она убежит. Если она выполнит задание и вылечит 3000 пациентов, она может больше не бояться медицинской системы. Она сможет отправиться, куда пожелает. Она может больше не волноваться о том, что выдаст свой секрет. И вдруг будущее показалось мне прекрасным. Подумав так, Лин Чуцзю почувствовала себя счастливой. Она задремала в середине ночи. Она не просыпалась, пока рано утром не услышала движение снаружи. На рассвете группа людей вошла в лес. Менее часа спустя Лин Чуцзю остановила их. «Подождите меня здесь, я пойду туда одна». Ей нужно было найти пещеру или долину, чтобы спрятать там лекарства, пока никого не будет рядом. Если она не сможет ничего найти, ей нужно будет притвориться, что лекарства были оставлены здесь заранее. Короче говоря, она не могла позволить людям последовать за ней. Есть стражники, которые сопровождали Лин Чуцзю, заранее получили приказ Суча. Он велел им слушаться приказов Лин Чуцзю всю дорогу. Суча также сказал, что Лин Чуцзю защищали находившиеся с ней теневые стражи. Их миссия в этой поезде заключалась лишь в том, чтобы помочь Лин Чуцзю добыть лекарства. Однако они недооценили Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не забыла отослать стражников, так как же она могла забыть о теневых стражах? «Анпу, выходи!» Лин Чуцзю крикнула в пустоту. В следующую секунду человек в черном выпрыгнул из леса и встал перед Лин Чуцзю на одно колено. «Ванфы, ты и остальные оставайтесь здесь. Тебе нельзя следовать за мной», — с холодным лицом приказала Лин Чуцзю. Анпу был так удивлен, что он поднял голову. «Ванфы, но что если вы в опасности?» Их Ван Е не раз подчеркивал, что они должны обеспечить безопасность Лин Чуцзю. Но теперь Лин Чуцзю отказывалась позволить им следовать за ней. Если ее настигнет внезапная опасность, кто ее защитит? Все нормально, лес очень безопасный. Лицо Лин Чуцзю было решительным. Анпу все равно отказывался соглашаться, но Лин Чуцзю настаивала. Анпу оставалось лишь стиснуть зубы и согласиться. Лин Чуцзю отослала всех и вошла в лес с уверенностью, но она слишком переоценила свою удачу. Глава 583. Невезение. Сятинья ее убьет. Лин Чуцзю выбрала этот лес, потому что, когда она была в пути с Суча, она провела ночь у границы этого леса. Теневой страж немного рассказал ей об особенностях природы леса. В тот раз теневой страж также рассказал Лин Чуцзю, что из-за того, что лес так близко к казармам, когда у армии было недостаточно еды, Сятинья часто приводил людей сюда охотиться. Каждый раз они пожинали большие плоды, но дичь в лесу была ограничена, а аппетит у солдат был огромным. В последние несколько лет в лесу не было больших диких зверей, остались только кролики, фазаны, олени и косули. Сятинья намеренно оставил их, иначе дичь в этом месте совсем перевелась бы, и людям стало бы нечего есть. Расспросив о лесе, Лин Чуцзю без колебаний решила положить медикаменты там, зная, что там было безопасно. Избавившись от солдат и теневых стражей, Лин Чуцзю пошла туда одна. Она помнила, что стражи говорили, что нашли несколько пещер в лесах и построили несколько деревянных домов. Если бы они не боялись заблудиться ночью в лесу, они подумали бы о том, чтобы остановиться на отдых в лесу. Однако, к сожалению, теневой страж не сказал ей, в каком направлении находились дома и пещеры, Так что, Лин Чуцзю пришлось искать их самой. Лин Чуцзю молча засекла время в уме и делала отметки по дороге. Около часа спустя она так и не смогла найти деревянного дома или пещеры, о которых говорил теневой страж. Лин Чуцзю оставалось только сдаться. Даже слепая кошка может найти мертвую мышь. Лин Чуцзю не ожидала, что ей так не повезет. Оглядевшись, она увидела куст и раздвинула его. Лин Чуцзю обнаружила, что его середина была пустой. Ее глаза загорелись, она вошла внутрь без колебаний, а затем достала медикаменты и алкоголь из медицинской системы. Чтобы избавиться от упрощенных китайских иероглифов на этикетках, Лин Чуцзю достала стерилизованные бутылочки из медицинской системы и налила алкоголь в них. Что же до лекарств для лечения травм? Лин Чуцзю не осмелилась доставать что-либо кроме белого порошкообразного лекарства. Самые большие, она смешала несколько пачек противовоспалительных лекарств, поместив их в бинты. Вдобавок к этому она также достала дюжины хирургических наборов. Теперь она была в трудных условиях, она не могла постоянно менять наборы, она могла только использовать один несколько раз, продезинфицировав его. Она подготовила вещи одну за другой. Несколько раз проверив, что никаких проблем не было, Лин Чуцзю была готова подать сигнал и приказать Анпу привести людей, чтобы все забрать, но, прежде чем сигнал был подан, раздался внезапный свист неподалеку, прозвучавший очень быстро, как будто что-то очень быстро двигалось. Лин Чуцзю никогда раньше не видела диких животных, поэтому у нее возникло дурное предчувствие, когда она услышала этот звук, но вскоре ее предчувствие подтвердилось. Она потихоньку раздвинула кусты и увидела нечто толщиной с руку. Метровая змея ползла в ее сторону. О, боже мой! Лин Чуцзю смотрела на питона, открытый рот которого был большим как таз. Она также видела кровь в уголках его рта. Можно было не сомневаться, этот питон только что съел свою добычу, но не наелся. Разве они не говорили, что здесь нет диких зверей? Откуда тут взялась такая большая змея? Лин Чуцзю очень боялась холоднокровных животных вроде змей, поэтому она тут же побледнела от страха. К счастью, она не полностью запаниковала. Она все же догадалась достать мышьяк из медицинской системы. Сятинья точно хочет меня убить. Тут такой большой питон, а он сказал, что крупные хищники все были убиты. Вот же врун, жаловалась Лин Чуцзю, обрызгивая вокруг себя мышьяком и надеясь, что питон уйдет, почувствовав этот запах, и скроется подальше от нее. Сейчас она совершенно не представляла, как сражаться со змеями. Однако мышьяк, разбрызганный Лин Чуцзю, похоже, не действовал. Питон совершенно не обращал на него внимания и подполз прямо к Лин Чуцзю. Его мерзкие змеиные глаза, размером с бобы, таращились на нее. Если бы Лин Чуцзю не знала, что у змеи очень плохое зрение, она бы подумала, что змея ее видит. Но независимо от того, мог ли питон ее видеть или нет, факт оставался фактом, что он приближался к ней все ближе и ближе. Почему кажется, будто он охотится на меня? Лин Чуцзю было немного страшно. В этот момент ее не заботили медикаменты позади нее, она вышла из куста с другой стороны, даже не задумавшись. Она хотела знать, действительно ли змея искала ее или в кусте было что-то, чего змея хотела. Вскоре Лин Чуцзю узнала, что это было не из-за того, что она заняла территорию питона, а потому что питон действительно следил за ней. Когда Лин Чуцзю вышла из кустов, питон изменил направление и пополз за Лин Чуцзю. Он такой голодный, что видит во мне еду. У Лин Чуцзю на глазах выступили слезы. Когда она достигла места, где ветер дул в другую сторону, она быстро бросила лекарство в питона. Шу, когда порыв ветра подхватил белый порошок, он полетел в морду питона, но питон остановился лишь ненадолго, а потом продолжил преследование. Даже сильный наркотик, который может свалить дюжину людей, не может одолеть его. Лин Чуцзю была ошарашена. Неужели мне так не повезло? Уже поздно дать сигнал Анпу. Лин Чуцзю быстро решила спасать себя, а не полагаться на чью-то помощь.